Глава 9. Иерархия. Для полноты картины отдельно внесу ясность относительно понятия «Бог». Для начала нужно определиться, что вкладывается в это понятие. Обычно люди спорят друг с другом до хрипоты на тему, что есть Бог, не уточнив, что они понимают под этим термином. Если под Богом понимать Создателя существования, то Бога нет. Не может быть Создателя у того, что существовало всегда. Существование было всегда. Здесь логика средневековых атеистов-ученых. Если Вселенная вечная, у нее не может быть Творца. Так и у меня. Если существование было всегда, у него не может быть Создателя. Информация за счет своей неизменности могла бы претендовать на статус Создателя существования. Порождаемые ею образы находятся в постоянном движении, но сама информация неизменна, как океан, вода, в котором всегда постоянно и бесформенно, а льдинки в океане – образ существования, всегда имеют форму и всегда в движении. Информация в некотором смысле – причина всех причин и начало всех начал. Она высшая, выше которого ничего помыслить нельзя. Она, как и положено Богу, вне всякой формы, за рамками всех мыслимых образов и качеств. Это абсолютно непостижимое понятие, про которое нельзя ничего мыслить, потому что любая мысль – это образ. Чистая информация за рамки всякого образа и мысли и слова. Но она не является причиной существования, потому что существование было всегда. Потому я утверждаю четко, твердокаменно и железнобетонно. Бога, в смысле Творца существования, такого Бога нет. Следующее понятие Бога – разумная жизнь, сотворившая Вселенную. Как было сказано, невозможно ответить на вопрос, что послужило причиной возникновения именно нашей Вселенной. Иной мир, бывший до нашей Вселенной, или жизнь, развившееся до религиозного могущества. Поэтому говорю, я не знаю, есть ли у Вселенной Творец. Если понятие Бога определять не творением именно нашей Вселенной, а степенью могущества, и если считать Богом жизнь, способную создать проект масштаба Вселенной, такой Бог, несомненно, есть. Его не может не быть. Чтобы отрицать такие формы жизни, нужно отрицать вероятность возникновения жизни до нас. Но такой возможности нет. Напротив, здравый смысл позволяет утверждать, что жизни до нас не могло не быть. Эта жизнь не могла не развиваться, следовательно, она не могла не дойти и до такого уровня. Последний вопрос. Есть ли божества? Под божествами понимаются сущности, чье могущество сильно превышает человеческий уровень, но его недостаточно, чтобы сотворить Вселенную. Эти существа позиционируются не как творцы Вселенной, а как ее жители. Под понятие божество подпадают олимпийские и египетские боги, разные идолы, домовые, духи, ангелы, демоны и прочие мифические существа. Наши предки им поклонялись как высшим существам ровно по той причине, по какой меланезийские папуасы поклонялись американцам. Теми и другими двигала надежда получить дары. Рассуждая о существовании божеств, я исхожу из того, что Вселенная существует не бесконечное, а конечное время. Если бы она существовала вечно, я бы утверждал со 100% вероятностью, что за бесконечное время жизнь во Вселенной обязательно появилась. Но Вселенная существует всего 13,7 миллиардов лет. Размер и возраст Вселенной достаточен для появления жизни, но недостаточен, чтобы со 100% гарантией утверждать ее появление. Если 3,4 миллиарда лет хватило на появление жизни на нашей планете, то за 13,7 должно хватить тем более для появления жизни на триллионах других планет. Тем более речь не о биологической форме жизни, а о любой жизни. Она могла появиться на Солнце, в черной дыре и в иных немыслимых для нас местах. Если внутри черной дыры есть жизнь, мы не можем ее помыслить. Мы даже саму черную дыру не можем помыслить. Тем более мы не можем помыслить возможности этой формы жизни, способы ее мышления и прочее. Но это не повод отрицать вероятность такой жизни. Все может быть. Даже то, чего не может быть, тоже может быть. С высокой вероятностью мы не одни во Вселенной. Но неоспоримых доказательств нет ни одного. Пустыня Наска, дно Аральского моря или Фатимское чудо – это факты, не имеющие объяснения. При желании их можно трактовать как доказательство иной формы жизни, посещавшей или жившей до нас на нашей планете. Но также при желании можно видеть в этом неизвестные технологии, на сегодня утраченные. Например, когда Маркони заявил, что может с помощью невидимой силы в один миг передавать информацию на гигантские расстояния, современники сочли его за того, за кого считают Лицкалнина, создателя кораллового замка в США, заявляющего, что он с помощью электромагнитного поля планеты может отключать гравитацию. Маркони, подтверждение своих слов, создал радио, и все убедились в реальности его слов. Лицкалнин, в подтверждение слов, что он постиг секрет строительства египетских пирамид, в одиночку построил комплекс из гигантских многотонных глыб. До сих пор нет внятной гипотезы, как один человек мог перемещать многотонные глыбы. Так что ничего не остается, кроме как верить, что он действительно овладел энергией Земли. Если так, то почему не допустить, что у создателей рисунков в Наска не было каких-то утраченных на сегодня технологий? Тогда никакие инопланетяне или мифические могучие цивилизации, жившие до нас, а потом исчезнувшие, тут ни при чем. Желание – вещь индивидуальная. Что люди желают, то и видят. Все необходимые факты при желании можно рассматривать как доказательство иной формы жизни в нашей Вселенной. Все религии можно рассматривать как аналог культа Карга. Из чего выводить, что в прошлом наша жизнь сталкивалась с неземной жизнью, как меланезийцы с американцами. Но все это косвенные факты. Прямых и неоспоримых, типа инопланетного корабля, нет ни одного. Поэтому на вопрос, есть ли в нашей Вселенной иная жизнь, я отвечаю твердо и однозначно – все может быть. Ответы на вопрос о Боге. Есть ли Бог как творец существования? Нет, потому что существование вечно. Есть ли Бог как творец Вселенной? С нашего уровня развития и знаний невозможно ответить на этот вопрос. Вероятны оба варианта, и креативный, и эволюционный. Есть ли Бог как обладатель могущества, позволяющего творить проекты масштаба Вселенной? Есть. Такие сущности на 100% есть, потому что существование вечно. Есть ли божества, формы жизни, превышающие человека? Невозможно ответить. Но с высокой степенью вероятности есть, ибо Вселенная огромна и существует долго. Если найдутся ответы на неотвеченные вопросы, это ничего не меняет относительно главного – темы жизни и смерти. В любом случае, смыслом жизни является победа над смертью. Все остальное на фоне этой цели имеет вторичное значение.